Terjen, Litsen, Terburg. Oi, terben, terben, kauga, terben, raduga, maja. Oi, bläk, oi, bläk, oi, bläk. Oi, bläk, oi, bläk, oi, bläk. Mot Jerjoma kupil lotku, afomata, tjelotjok. U Jerjomoj lotka, stërka, tjelok, fomil, tjetato. Oi, bläk, oi, bläk, oi, bläk. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Вот Фомаса стал тонуть, а Ерёму за ногу тянуть. А Фома пошёл на дно, а Ерёма там давно. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Нашли целый день, они ебали, даже в школу не пошли. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Тула, тула, тула я, тула, родина моя. Тула, тула, тула я, тула, родина моя. Ой, блядь.